Забавскому не понравилось название. Конечно, для Забавского, мастера своего писательского дела, может, и некрасиво, а по его Ивана мнению, красиво, ибо правдиво все было написано, а правда под любой шапкой хороша. Ложь же, хоть в золото слова ее обреди, все равно будет безобразной. «Обед привезли», — объявил Володя и сглотнул. Проснувшись, когда мать была уже на работе, он плохо позавтракал. Иван будто и не слышал про обед, только прибавил скорость. Невысокий, но густой, как щетка, ячмень, срезанный жаткой, ровно и красиво ложился на шнек и, подхваченный транспортером, поднимался в барабан. Нагрузка была такая, что молотилка, казалось, вот-вот захлебнется от натуги, разлетится барабан под напором колосьев, забьются сито. Но через какой-то миг молотилка снова начинала весело звенеть, ритмично стучали сито. Иван чутко ловил каждый звук, каждую смену режима работы комбайна. На любом десятке метров хода он по нагрузке может точно определить урожай. Здесь все 50 центнеров. А вот тут упало до 30. Почему? Меньше попало в минералки или мелкий торфяной пласт? Сквозь все шумы и грохот машины с особенным наслаждением ловил самый слабый, самый нежный шумок — шуршание зерна, что поднималось по транспортеру в бункер. Вернется Корней, пришвартуется рядом, как корабль, о котором он, Иван, когда-то мечтал, и ячмень, живое золото, польется из бункера комбайна в кузов. Разумно придумали люди. Так он жил в работе. Так думал всегда. Хотел и сегодня забыться в работе. Жить радостью богатого урожая и не помнить ничего. Не получилось. Был какой-то миг прежней радости, когда он, отогнав неприязнь к Володе, продолжал работать, но стоило тому крикнуть про обед, и у батрака снова будто оборвалось что-то внутри. Связь какая-то нарушилась между временем, событиями, чувствами своими. Связь в отношениях с людьми. Он читал в одной умной книжке, что согласие во всем называется гармонией, душевной гармонией. Так вот, расстроилась его гармония. Он сам видел, что привезли обед, но есть совсем не хотелось, а главное, его вновь почти испугало, что нужно быть рядом с людьми. А ведь он любил коллективные обеды в поле, когда можно поговорить о серьезном, о работе, об урожае, и пошутить, посмеяться в волю. Да и еда была вкусная. Давно заведено Остаповичем. Механизаторов, шоферов в жатву кормить по высшему разряду и такими обедами, каким могли бы позавидовать завсегдатаи столичных ресторанов. Обеды готовились в том же сельповском кульдюме. Но разница была большая между теми обедами, которыми кормили приезжих шоферов, туристов и своих пьянчужек, и теми, что вывозились в термосах в поле. Эти обеды варились в особых котлах из продуктов совхоза. Сам председатель сельпо держал под контролем их приготовление, доставку. Знал, пожалуйся, механизаторы, и торговая карьера его бесславно окончится, Остапович не простит. Так уже было с некоторыми сельповцами. А между тем, не ради шутки говорили, Яков Кочанок, будучи председателем сельпо, понравился Остаповичу именно тем, что кормил механизаторов отменно, с хорошей выдумкой. За каналом оставался еще порядочный клин, гектара на три. А Иван гонял комбайн так, будто надо было сжать последний участок перед дождем. Комбайны по ту сторону канала стояли в ряд на краю поля, возле кучки березок, оставленных кем-то из умных мелиораторов, для красоты и теперь после осушки болота, разросшихся на своем бугре.